Мессии было хорошо. Он чувствовал себя на своем месте, но боялся. Счастье страха. Так и ДК определил бы обрушившееся на него ощущение. Он отогнал от себя неуместный восторг Мессии и увидел, как бледна Дина, как руки ее что-то перебирают на столике, что-то невидимое, а глаза закрыты, и губы шевелятся, произнося бессмысленные и ненужные слова молитвы. «Кто?» — мысленно спрашивала она. «Кто ты? Что ты делаешь с нами?» «Получается», — подумал ИДК, — «и вопрос хорош». Он и прежде задумывался, конечно, над тем, кто записал в Торе генетический код, кто придал книге второй или третий истинный смысл. Ответа он не нашел, потому что признавать за ответ существование Бога было вовсе не в его характере. На данный момент задача представлялась неразрешимой, а теоретизировать на пустом месте ИДК не любил. Он оставлял решение этой главной в сущности задачи на потом. Сначала прочитать книгу, понять ее, поступить так, как в ней написано, стать тем, кем должен стать. А уж потом думать о том, кто автор и есть ли он вообще. А может, и думать не придется. Возможно, что имя автора записано в книге и проявится так же, как проявилась эта способность чувствовать. Нет, не понимать, а только чувствовать другого. Дина всхлипнула. Она не плакала. Это был какой-то сдавленный звук, будто она поняла нечто, что нельзя было сказать словами. Руки ее перестали бесцельно двигаться, она открыла глаза. «Он дрожит, как осиновый лист», — сказала она. «Сам факт обретения телепатических способностей Дина вас, как я понимаю, не поразил». Не ответив, Дина собрала чашки и понесла поднос в кухню. Ее не было несколько минут. ИДК поднялся и пошел поглядеть. Дина стояла, прижавшись лбом к дверце холодильника, и что-то шептала. ИДК молча отступил. Дина вернулась в салон минут через пять, когда ИДК переключал телевизор с программы на программу, пытаясь отыскать хоть что-то, что было бы связано с пришествием. Даже Первый канал израильского телевидения, передав репортаж своего корреспондента с площади перед Большой синагогой, комментарий ИДК не очень понял, но смысл был, судя по всему, прост. В разгар мирных переговоров с арабами только Мессии нам не доставало. Крутил лихой боевик с Чаком Норрисом. «Я не знаю, как вы пришли», — решительно сказала Дина, — «но уйти вам лучше через дверь. С Ильей я разберусь сама». ИДК несколько секунд размышлял, куда бы податься и как далеко он может переместиться с помощью своей новоявленной способности, набрал в легкий воздух, будто собрался нырнуть, и ушел от Дины и ее ненавидящих глаз. Огромный глаз бешеной кошки. Вмиг оказавшись среди высокого кустарника в глубине сада независимости. Эта первая встреча ИДК с женой Мессии не привлекла внимания историков, и мне хотелось бы обратить внимание на два момента. Во-первых, Дина Крэмер вовсе не пришла в восторг от неожиданной перемены в своей жизни, хотя могла бы понять, что, став женой Мессии, она приобретает как минимум и возможность бросить ненавистную работу. А во-вторых, ИДК в первые часы после пришествия метался как в реальном пространстве Иерусалима, так и в пространстве своих неприкаянных мыслей, вовсе не имея четкого плана действий, не зная толком ни своих новых способностей, ни тем более того, что вытворит Илья Давидович без его подсказки. В отличие от многочисленных историков, смотревших на дни пришествия из будущего, он вовсе не обманывался относительно характера и способностей Мессии. Относительно своих возможностей, впрочем, тоже. У премьер-министра Израиля Ицхака Левингера в этот день с самого утра болела голова, и все тело ломило, будто после хорошей драки. Хамсин. Вставать не хотелось, но к этому он привык. Встал. Даже особенно и заставлять себя не пришлось. В начале 10-го он сидел в своем рабочем кабинете, референт показывал ему основные сообщения и зачитывал выдержки из ночных новостей. Информация об экстренном заседании Совета мудрецов Торы не привлекла внимания. Левингеру было не до религиозных проблем. На ливанской границе ночью опять погибло трое солдат. Однако референт думал иначе и минуту спустя вновь зачитал премьеру ту же информацию. «Они два раза собирались?» — усмехнулся Левингер. «Один». Референт, знавший премьера не первый год, понял, что добился желаемого. Теперь старик начнет въедливо задавать вопросы, пока не разберется в сути происходящего. Но, говорят, на этот раз у раввинов есть доказательства, что явился Мессия. «Для этого не нужны доказательства», — раздраженно сказал Левингер. «Если Мессия действительно явится, это поймут все и сразу, и без доказательств». Но информацию прочитал. Она была вынуждена короткой. На ночном собрании присутствовал только один человек из доверенных. Да к тому же в главный зал его не допустили. Не тот уровень. Премьер-министр отложил листок и, преодолевая растущую боль в пояснице, стараясь не кряхтеть, поднялся с кресла. «Надо сделать спинку пожестче», — подумал он. Подошел к окну, выходившему на западную часть холма, откуда открывался вид на Израильский музей с его куполами, похожими на гаснущее пламя в широкой ханукальной лампаде, а правее — на университетский комплекс, низкие и длинные здания которого скрывались в зелени. Левингер не был религиозен. В детстве, проведенном в Лейпциге, он почти два года посещал хедер при синагоге, но доучиться не пришлось. В 1936-м отец, поняв одним из первых, что евреям с Гитлером не жить, собрал свою многочисленную родню и уехал в Палестину, став на старости лет бондарем. Любимое им оптическое дело на исторической родине, где мало кто носил очки, прокормить не могло. Ицхак учился здесь у самого лучшего учителя – улицы, а в 40-е годы стал солдатом. Так он сам себя называл – солдат, хотя на деле был просто мальчиком на подхвате. В Лейхе относились к нему как к интеллектуалу, наверное, потому что он один среди всех носил очки с сильными линзами и без очков становился слеп, как крот. Ему не нужен был Мессия, потому что не Божий посланец создавал Израиль, а такие люди, как Левингер, и Бен-Гурион, и Жаботинский, и Бегин, и Вейцман. Он всегда мысленно ставил свое имя впереди патриархов нации, не боясь, что будет обвинен в мании величия. Никто не догадывался о том, что этот очкастый юноша наивно полагает себя равным таким великим людям. Однажды, это было во время шестидневной войны, когда Левингер приехал на Синайский фронт как наблюдатель от Министерства иностранных дел, он ночевал в одной палатке с журналистом из Давара. Как его звали? Неважно. Имя стерлось из памяти на следующий же день. Журналист был в черной кипе, воевал истово и, кажется, погиб в самые последние часы наступления. А той ночью, черный, как неродившаяся звезда, он жарко шептал своему случайному соседу, что это Творец наказывает народ Израиля за ослушание. «Нельзя было создавать государство», — бормотал журналист. «Это грех, равного которому нет». Мессия. Только он может указать нам, евреям, этот момент и этот путь. То, что сейчас существует не страна Израиля, а плевок в Создателя. Когда придет Мессия, и когда будет отстроен третий храм, и когда все евреи соберутся на большую молитву, вот тогда и только тогда и арабы, и все прочие гои поймут, что это такое «Эрец Исраэль», и покорятся его воле, потому что почувствуют его силу, его, а не нашу. Мир, отвоеванный танками, не его мир. «Так почему же ты воюешь за эту неправильную страну?» — раздраженно спросил Левингер, с детства не понимавший фарисейства. Журналист долго молчал. «Я знаю, что не буду прощен», — сказал он, наконец, в полный голос, будто забыв о том, что утро еще не настало. «Но я не могу. В 56-м убили моего брата, а год назад араб зарезал мою мать прямо на улице возле дома. Я защищаю не эту страну, пойми ты, а еврея. Еврея как личность, отца, сестру, тебя, хотя ты вообще в него не веришь, и значит, не еврей, если серьезно разбираться. Я знаю, что не должен был, но я не смог. Я был слаб». Он замолчал и не сказал больше ни слова до самого утра. А потом началось наступление. И было не до слов. Левингер подумал, что если в течение нескольких минут не поступит нового сообщения, он сам позвонит раввину Гусману, главному ашкеназийскому раввину. Они не разговаривали друг с другом после перепалки на заседании Кнессета. Левингер понимал, что погорячился тогда. Нужно было сделать шаг примирения. Агудат Исраэль, хоть и в оппозиции, но по некоторым вопросам, например, по проблемам Иерусалима, эта партия всегда была лояльной. Да, нужно было быть сдержанней. И сейчас хороший повод для того, чтобы сделать шаг. Если говорить честно, наедине с собой даже политик его уровня может позволить себе такую роскошь, то вполне возможно, что Мессия действительно придет и спасет Израиль. Чтобы верить в Мессию, не обязательно верить в Бога. Мессией мог стать и Бен-Гурион, но ему не хватило веры в себя. С некоторой натяжкой мог стать мессией Бегин, но ему не хватило характера. Относительно себя Левингер не заблуждался. Не ему спасать нацию, дали бы спокойно дожить до выборов. Размышление прервал телефонный звонок. Референт поднял трубку, послушал и показал глазами. «Тебя». Голос в трубке был настолько знаком, что Левингер в первое мгновение его не узнал. Это был сам раввин Гусман, духовный лидер оппозиционных религиозных партий. «Вот и не верь в телепатию», — усмехнулся премьер-министр, отвечая на приветствие. «Мессия пришел», — торжественно сказал раввин Менахем Гусман. И замолчал, полагая, видимо, что, услышав эту новость, Левингер немедленно грохнется в обморок, и нужно дать ему время прийти в сознание. «Да, мне сказали». Премьер свел это событие к рангу рядового сообщения, вынудив собеседника опуститься до более полной информации. Через несколько минут Левингер садился в свой бронированный лимузин. Любопытно посмотреть на человека, который так обаял мудрецов, что они готовы сделать то, чего не делали 2000 лет, — подумал он. В мыслях действительно не было, пожалуй, ничего, кроме любопытства. Премьер-министр не предвидел, что еще до вечера мир изменится, и ему больше никогда не придется подойти к окну в своем любимом кабинете. Впрочем, профессиональные астрологи и прорицатели, только вчера выступавшие по радио и в газетах с прогнозами о будущем страны, тоже не сказали ни слова о том, что произойдет завтра. Любой здравомыслящий человек сделал бы из этого единственно верный вывод: никогда больше не полагаться на мнение астрологов и экстрасенсов. А между тем, на Израиле 2, да и на всех прочих его эквивалентах, астрология процветает, ибо человеческая вера столь же велика, сколь и непознаваема. Но это к слову. Равин Гусман, приглашая Левенгера явиться на совет мудрецов Торы, тоже ведь не ведал о том, что еще до вечера прославится вовсе не в той роли, на которую претендовал всю жизнь. Хочу подчеркнуть, что в полдень, когда совет мудрецов Торы принял историческое решение о признании Мессии, а ИДК покинул квартиру Крэмеров, так и не найдя общий язык с Диной, еще никто не мог даже подозревать о том, как станут развиваться события. Ссылки историка Нехамии, Институт исхода Израиль-3, на то, что Мессия, даже если поступал интуитивно, все же знал цель и видел путь, несостоятельны. Илья Давидович Крэмер ничего не знал и не видел. Реувен Шай, Общество Мессии Израиль-4, в своих экскурсах тоже склоняется к мысли о том, что уже в утренних поступках Мессии можно отыскать его знания о последовавшем исходе. При желании все можно отыскать везде. На деле же никто не знал ничего по той простой, но скрытой от исследователей причине, что ИДК в это время был в состоянии душевного дискомфорта, и действие генетического аппарата, влиявшего на его личность, приостановилось. Дина позвонила родителям. С ними все было в порядке. А Хаим играл во дворе и пока ни с кем не подрался. Дина улыбнулась про себя. Сын был дрочлив, не в родителей пошел, а скорее в деда по отцовской линии, умершего еще в 60-х. Тот всю свою жизнь с кем-нибудь воевал. Сначала с Колчаком, потом с кулаками, с фашистами, а после войны даже с безродными космополитами, хотя и сам принадлежал к таковым. Но это обстоятельство не могло помешать секретарю партячейки выполнять свои прямые обязанности. В последние годы жизни дед воевал исключительно с жековскими секретаршами, но воевал истово, отдавая всю душу и слабые уже силы, и умер на поле боя, когда объяснял молоденькой паспортистке существенную разницу между здоровым национализмом и махровым антисемитизмом. Положив телефонную трубку, Дина почувствовала странное жжение в груди, около сердца, и испуганно присела на диван. Ей показалось, что внутри, по кровеносным сосудам, течет, приближаясь к сердцу, расплавленное масло, с шипением пробивая себе дорогу сквозь склеротически сросшиеся стенки. Почему-то Дину больше всего и давно уже пугал возможный склероз. Видимо, с тех пор, когда она прочитала в журнале «Здоровье» о том, что эта болезнь, во-первых, самая распространенная на планете, а во-вторых, поражает не только стариков, как считалось прежде, но и здоровых, молодых бугаев. Расплавленное масло достигло сердца и застыло лужицей у какого-то из клапанов, не успев проникнуть внутрь. А Дина неожиданно увидела перед собой на миг. Изображение появилось, дернулось и исчезло большой зал с рядами длинных, похожих на парты или, скорее, на депутатские скамьи в Кремле столов, за которыми сидели и смотрели на нее белобородые старцы и относительно молодые мужчины, бороды которых, хотя и были черны, но свидетельствовали не о юности, а о благочестии. Собрание это даже на протяжении одного выхваченного наугад мгновения выглядело суровым, требовательным и непрощающим. Именно эти ощущения испытала Дина, хотя и поняла сразу, что это были не ее ощущения. Она лишь восприняла мысленный крик мужа, стоявшего на кафедре и говорившего слова, которые шли вовсе не от его сознания, а откуда-то из глубин души, которую он, как ему казалось, знал. Но, как оказалось, на деле и не знал, и не понимал. В следующую секунду Дина вернулась в свою квартиру в Ирганим и с ненавистью подумала об ИДК, который сотворил все эти напасти, сложности и глупости. Подумав о нем, она сразу же и увидела предмет своей ненависти. Он выбирался из кустов роз в саду независимости, на ходу вытаскивая колючку из ладони. Если бы Дина могла, она бы с большим удовольствием воткнула эту колючку в более важное для жизни место, например, в сердце. Дина не любила перемен, но всю жизнь делала в основном то, что не любила. Начать с того, что она поступила на филологический факультет университета, хотя собиралась стать биологом. Но биологического факультета в ее родном Чернигове не было, а на киевском филфаке оказался самый маленький конкурс. Один человек на полтора места, и не пройти мог разве что полный дебил. Потом она вышла замуж за Илью. Разумеется, не потому, что очень этого хотела. Ей надоело отвечать отказом на его ежедневные предложения руки и сердца. Многие годы она проработала на кафедре славистики и вовсе не по призванию. Таким оказалось распределение, потрясающе удачное, по мнению всех. И менять что-то в дальнейшем Дина не пожелала. Когда муж, поддавшись всеобщей еврейской панике начала 90-х, собрался в Израиль, она прекрасно понимала, что это не более чем эффект толпы. Пыталась переубедить Илью, но он, рассчитав, по его мнению, здраво и, будучи человеком импульсивным и поддающимся влиянию, решение своего на этот раз не изменил. Наивно, по ее мнению, полагая, что Бог Израиля непременно поможет им на новой родине. Всевышний действительно помог. Илья попал в ешиву, которая не была откровенно ортодоксальной, и потому муж не требовал от нее повязать голову косынкой или носить парик. Достаточно было регулярных омовений в микве. Но отношения Ильи с тестем и тещей были испорчены. Старые коммунисты Илью не понимали и даже немного презирали, считая его поведение типичным приспособленчеством. Занявшись привычным делом, приготовлением обеда, Дина думала о том, как хорошо было бы вернуться на день-два назад, чтобы все опять шло по накатанным рельсам. Вывод напрашивался один — убить этого проклятого едыка. Абсурдность вывода была очевидной, но, тем не менее, перемалывая мясо для котлет, Дина успела составить по крайней мере 5 фантастических планов убийства. Это ее отвлекло от мыслей о ближайшем будущем. Поставив сковороду на плиту, она по привычке поглядела на часы, 1:30, и начала ждать мужа, будто он должен был возвратиться не из большой синагоги, а, как обычно, из своей ешивы. Психологам известно такое душевное состояние, когда сознание отказывается принимать реальность такой, какая она есть, и строит себе убежище, восстанавливая обстановку, которая больше не существует.